Глава 6. Все еще неизвестный город. Таверна. Чуть позже. Я вернулся и сел за тот же столик. Рая все еще не объявлялась. Зато как только меня заметила из-за барной стойки официантка, подменяющая марш, то мне буквально через минуту принесли заказанный мной ужин. Правда, вместе с поданной едой ко мне подсела и Кина. Я удивленно посмотрел на нее, ожидая объяснения ее действиям. «Да ты ешь», — махнула она, как ни в чем не бывало рукой. «А я тут немного посижу». Мне все равно непонятно, что ей от меня нужно, и я продолжал на нее смотреть. «Да», — немного смутившись, призналась девушка. «Мне просто нравится, как ты съедаешь все, что я готовлю. Никогда не видела, чтобы кто-то ел мою стряпню с таким аппетитом». «Да, а лгать-то она не умеет», — констатировал я, глядя на сестру Марш. «Но если она не хочет говорить правду, это ее дело. Мне, в общем-то, не особо это и нужно. А девушка за столом мне не помешает». Поэтому я на ее фразу лишь пожал плечами и ответил, в свою очередь, такими же ничего не значащими общими, хотя и достаточно откровенными словами. «Так вкусно же!» И обвел рукой стоящие передо мной блюда. Девушка и правда была отменным поваром, и такого я еще не пробовал. Но коль все-таки она играет, то и я поиграю. А пока, не став больше заморачиваться, принялся за еду. Хочет смотреть, пусть смотрит, меня подобное не смущает. Но в том, что скоро последует продолжение этой нашей странной беседы, я почему-то совершенно не сомневался. И как раз доедал первое блюдо, как Кина неожиданно спросила. «А ты знаешь, что они там сейчас говорят о тебе?» И девушка кивнула в направлении двери, за которой скрылись ее сестра и Ламия. «Ну вот», — мысленно улыбнулся я. «А еще нравится смотреть, вот и истинная причина. И называется она «женское любопытство». Только что же ей хочется узнать, я пока понять не мог, но это явно не тот ответ на вопрос, который она задала сейчас». Немного подумав, я перевел взгляд на Кину и пристально вгляделся ей в глаза. Равнодушно ответил «нет» и принялся за второе блюдо. Сначала сестра Марш даже не отреагировала на ответ и только через пару мгновений в удивлении подняла брови. «И тебе не интересно?» «А должно быть», — я вновь посмотрел на нее, ответив вопросом на вопрос. «Иногда именно это лучший способ получить все ответы. Задать вопросы самому». «Ну, не знаю», — смутилась младшая сестра Марш. «Мне было бы интересно». «Я — это не ты», — усмехнулся я. «Это уж точно», — улыбнулась она. И вдруг переключилась на совершенно другую тему. «А чего от тебя хотели те Ламии?» — кивнула она на столик, за которым сидели девушки, когда находились здесь, в таверне. Ведь она не так глупа, как хочет показаться, и достаточно наблюдательна. Поняла, что Ламии ушли за мной, — подумал я, глядя на Кину. Хотя в этом и не сомневался. Слишком уж внимательный и умный у нее взгляд, несмотря на ее напускное добродушие, веселость и непосредственность. Заинтересовались одним артефактом, что мне достался. Хотели приобрести его. Как что-то достаточно обыденное, произнес я и поинтересовался. «А что?» «Да ничего», — несколько разочарованно протянула Кина. Она явно надеялась услышать совершенно иной ответ, понял я. Девушка же начала подниматься. «Пора мне. Приятного аппетита». И сорвалась с места, умчавшись в сторону кухни. Но, как мне показалось, не на кухню, а в ту самую дверь, за которой скрылись две другие девушки. «А казачок-то, похоже, засланный», — усмехнулся я, поглядев ей вслед, и продолжил есть. Своим последним вопросом она точно выдала то, ради чего и затевался весь этот разговор. Девушка хотела узнать, зачем я понадобился Ламиям. «Да и Карая хороша», — хмыкнул я про себя. «Она ведь, похоже, сразу их узнала, как только я показал на них. Или еще раньше, когда мы пришли сюда. Но мне ответила, что это какие-то чужаки». Я посмотрел в сторону той двери, за которой скрылись теперь уже все три девушки. А то, что все они сейчас собрались в одной комнате, я прекрасно видел по их аурам. И то, что Кина за моим столиком появилась не просто так, сомнений у меня теперь совершенно не вызывало. Только зачем им это, я не понимал. Хотя нет, одна идея у меня все-таки появилась. Кажется, я догадывался, кому был интересен мой разговор с Ламиями. Карая. «Чего же ты так испугалась?» — усмехнулся я. Что сразу же убежала обсудить свои проблемы с лучшими подругами. Не того же, что именно тебя выберет этот наш артефакт. Но ответа у меня не было. Конечно, во всем этом был какой-то определенный смысл. но он был завязан на Лами и их род. Однако, возможно, я просто чего-то не знал. Поэтому, глядя на все это со стороны, подумал о загадочной девичьей душе, примерно так же, как и орк некоторое время назад говорил о северянах. Женщины, и для меня этим было все сказано. Решив больше не забивать этими мыслями голову, снова принялся за еду. Это мне было более понятно. Таверна. Некоторое время назад. «Марш», — тихо произнесла Карая. «Они здесь, и я не знаю, зачем они пришли». Подруга Ламии кивнула. «Да, я тоже их сразу заметил, еще когда твои родственницы только уселись за крайний столик и стали кого-то ждать. Я хотела предупредить тебя, но не успела, вы как раз пришли сюда». Обвела она рукой небольшую уютную комнатку с несколькими креслами и большим круглым столом в центре. Но она имела в виду не это помещение, а саму таверну. «Думаешь, в этот раз они пришли за тобой?» Карая растерянно посмотрела на дверь, ведущую в общий зал таверны. «Отец не говорил мне ни о чем подобном, когда я его видела в последний раз. Но это было еще утром. За день многое могло измениться». Тут дверь приоткрылась, и в нее проскользнула Кина. «Они ушли», — известила она. «Как так?» — даже несколько удивилась Лами. «Они же должны были передать мне приглашение на ритуал». «Ну, не знаю», — развела руками самая младшая из присутствующих. «Я приглядывала за ними, как вы и попросили, и как только они вышли из таверны, сразу пришла сюда». «Странно», — протянула Лами. «Получается, они хотели видеть... не меня?» И она вгляделась в лицо Кина. «Ты не заметила, кто уходил перед ними? Возможно, им нужен был он?» «Ну...» — задумалась та. «Ах, да, это же твой северянин!» — улыбнулась она. Карая при упоминании этого человека слегка покраснела. Девочки в зале сказали, что он сделал заказ, но когда я вышла, его уже за столиком не было, так что это вполне мог быть он. «Он...» — Карая растерянно посмотрела в направлении двери. «Но почему он? Он даже не маг!» «А разве это имеет значение?» — взглянула на нее Марш. «Ты же сама рассказывала, что тут не имеют значения магические способности. Главное, чтобы его выбрал артефакт». «Ну да», — все еще несколько заторможенно ответила девушка. «Только за все время, что мы пользуемся этим поиском, это всегда были очень сильные маги. Даже ни одного магически одаренного или обычного мага, и уж тем более за всю историю нашего рода, насколько я знаю, не было нейтралов». «Да, странно», — протянула Кина. Тут раздался стук в двери, и заглянула одна из официанток. «Там этот. Северянин вернулся», — обратилась она к Кине. «Вынести ему заказ сейчас или чуть попозже?» Девушки, ничего не понимая, переглянулись. «Пойду-ка я поговорю с ним», — поднимаясь с кресла, произнесла сестра Марш и направилась вслед за официанткой. Карая сидела и задумчиво смотрела на дверь. Когда они пришли в таверну, тут была одна из поисковых групп их рода. Девушка сразу почувствовала присутствие знакомых аур и увидела своих родственниц. Сначала она подумала, что их прислали за ней, а Лами очень не хотела себе такой судьбы. Карая, видимо, в силу того, что ее воспитанием занималась именно мама, а не кто-то из старших женщин рода, не была готова придерживаться тех законов, что чтили у них, и которым следовали практически все молодые девушки в их клане. Поэтому не желала следовать негласным, но от этого не менее нерушимым правилам их рода, особенно тем, что касались такого щекотливого вопроса, как замужество и рождение ребенка. И мужа, в принципе, она имела право выбрать себе сама, на что в большинстве случаев никто не обращал внимания, но если артефакт найдет ей подходящую пару в плане рождения наследника, то тут она не могла отказаться. От этого не сможет избавить ее или ее младшую сестру, даже их отец. Но, как оказалось, магам-поисковикам из их клана она была не очень-то и нужна. Их заинтересовал северянин. Девушке обрадоваться бы и успокоиться, но почему-то от этой новости ее сердечко забилось несколько сильнее. Да и сама она стала переживать из-за этого гораздо больше, чем следует. «Зачем он им?» — прошептала Ламия. Этот тихий вопрос и ее растерянность не смогли укрыться от наблюдательного взгляда владелицы таверны. «Ты разве против?» — спросила она у нее. «Не знаю», — честно ответила ей Ламия, но, взглянув на подругу, призналась. «Только когда он смотрит на меня, мне от этого как-то не по себе, и я все время хочу, чтобы он смотрел только на меня. А еще...» Марш изумленно взглянула на свою обычно достаточно сдержанную на эмоции подругу. Это было совершенно на нее не похоже. «Неужели?» — пораженно взглянула она в глаза девушки. Но, похоже, так и было. И как это сама Карая еще не поняла этого? Но что странно, как это вообще могло произойти так быстро? Ведь этого парня Ламия знает всего пару дней, даже меньше. «А еще он смотрит на меня, как и ты», — продолжила Карая, «будто мы с ним ничем не отличаемся друг от друга. Он смотрит на меня, как на обычную девушку, и мне это очень нравится. Хотя другие люди чаще всего нас сторонятся и стараются вообще не иметь с нами дел. Они нас боятся». Тут подруга Карая усмехнулась. «И правильно делают. Ведь вы, когда находитесь в своей боевой ипостаси, очень опасны. И многие это прекрасно знают. А то, что он смотрит на тебя, как на обычную...» Марш немного помолчала, а потом улыбнулась. «Ты забыла, он же северянин, а среди них нормальных людей днем с огнем не сыщешь. Да ты и сама сказала, что таких, как ты, он раньше не встречал. Помнишь, когда рассказывала о нем?» «Да, об этом Карая как-то не подумала. Северянин ведь просто мог и не знать об особенностях Ламии, коль даже не понял, кто она. Да он и сам признался, когда встретил ее впервые, что ни разу еще их не видел». «Так ты думаешь, что он просто не знает?» — тихо спросила она. «Все может быть», — погладила ее по руке Марш. Она не хотела, чтобы ее подруга питала ложные надежды. Люди всегда относились с большой опаской к таким вот потомкам демонов, кем и была Ламия. Слишком много они натерпелись когда-то давно от их предков, и хотя это и было тысячелетия назад, но память в людских сердцах и головах жила до сих пор. Понятно, вздохнула Карая и отвернулась к окну. Ей почему-то очень хотелось верить в то, что Степан, если все-таки узнает ее секрет, будет относиться к ней так же, как и раньше. Хотя какой это секрет? И так все знают, кем на самом деле являются Лами. Все, кроме одного человека, мысли о котором даже сейчас грели душу девушки и не давали ей покоя. «Я сама расскажу ему», — вдруг решилась она. «Так будет правильно». И в этот момент снова приоткрылась дверь, и в нее опять прошмыгнула Кина. И сразу с порога заявила Ламии. «Я поговорила с твоим северянином». «Он не мой», — буркнула та. Младшая сестра Марш хитро так улыбнулась. «Ага, как же, видела бы ты себя со стороны, когда я тебе сказала о том, что твои родственницы пришли именно за ним». И она так невинно захлопала глазками, глядя в возмущенное лицо девушки. «Кина», — решила прекратить эти детские игры сестры Марш. «Так что он сказал?» «А», — махнула та рукой, — «ничего интересного. Они хотят приобрести у него какой-то артефакт. Подробности выяснять я не стала. Не наше это дело». И она уселась в кресло у стола, наливая себе из кувшина ягодного напитка. Ламия задумалась, а потом звонко шлепнула себя по лбу. «Так вот почему меня все время смущал этот сундук. Ведь сама же его и обнаружила, а вспомнить не смогла». И она перевела взгляд на своих подруг, удивленно посмотревших на нее. «Там один из артефактов поисковиков, что нужны нашему клану. И мои сородичи готовы приобрести его за достаточно высокую цену. Так что Степан очень выгодно вложил свои деньги». Но Марш, внимательно наблюдавшая за девушкой еще с того момента, как в комнате появилась Кина, поняла и другое. За напускной радостью Караи она заметила и очень большое чувство облегчения, которое всеми силами старалась скрыть ее подруга. «Все-таки я права», — грустно подумала она. Более опытная Марш прекрасно понимала, что такие исключения, как отец девушки, магистр Крогас и ее мать Эльфийка из одного не слишком богатого, но древнего дворянского рода, встречаются очень редко. Таверна, общий зал. «Что-то долго они там», — пробормотал я, поглядывая на двери. И хотел было попросить пробегающую мимо меня официантку принести что-нибудь выпить, как заметил, что в мою сторону направляется та самая наемница, что сняла позавчера комнаты для своего отряда в доме Караи. «Привет!» — присела девушка напротив меня. «Что-то я пользуюсь сегодня большой популярностью. Сначала Ламии, потом Кина, теперь наемница. Ей-то интересно, что от меня нужно». И проверил ее ментальное поле. Вдруг и там засеку знакомую структуру поискового артефакта. Но ничего подобного с собой у девушки не было. Поэтому я, мысленно кивнув самому себе, посмотрел уже непосредственно на подсевшую ко мне наемницу. Вот такими я, если честно, и представлял себе амазонок, как эта женщина, расположившаяся напротив меня. Высокая, накачанные руки и, скорее всего, точно такие же ноги, да и все остальное тело. Ни капли лишнего жира, только мышцы. Сказал бы, спортсменка-отличница, но больно уж хищно из-за ее плеч выглядывала пара клинков. Полная крупная грудь, прикрытая кожаным корсетом, поверх которого обычно надеваются доспехи, твердый взгляд сероватых глаз, небольшой шрам на лбу. Но, что удивительно, он не портил внешность, а лишь подчеркивал статус этой воительницы. Лицо не то чтобы очень красивое, но и не мужеподобное. Обычная женщина. Или девушка, черт его разберет. «Привет», — повторила она, помахав рукой у меня перед глазами, при этом чуть сильнее, чем это было необходимо, наклонившись вперед. «И не пялься так, а то схлопочешь», — сказала она, заметив, куда непроизвольно переместился мой взгляд. И еще раз махнула рукой у меня перед лицом. «Сфокусируйся на мне и ответь». «Похоже, эта амазонка считает меня не слишком сообразительным». Наконец дошло до меня. «Привет», — усмехнувшись, поздоровался я. «И на какой вопрос ты хотела бы получить ответ?» Я посмотрел ей прямо в глаза. «А то язык жестов мне не слишком хорошо знаком. А кроме той пантомимы, что ты устроила, пока тут ничего другого не было». «Чего?» — удивленно уставилась она на меня. «Чего я устроила?» Она попыталась привстать из-за стола. Я, слегка наклонившись вперед и протянув руку под столом, резко хлопнул ее по коленке, ударив в определенную точку, после чего нога девушки подломилась, и она, изумленно посмотрев на меня, завалилась назад, снова усевшись на стул. Я же, успокаивая, придержал ее за руку и сказал: «Да ладно, забей, и давай начнем наш разговор с самого начала. Вечер добрый, леди. Так что вы хотели узнать?» Эта смена поведения и манера общения сбили с толку женщину. Амазонка немного помялась, явно не зная, как поступить, но взяла себя в руки и, оглядев зал, сказала: «Я вообще-то искала Ламию, не знаешь, где она?» «Там», — указал я в сторону двери, ведущей внутрь трактира. «Общается с хозяйкой бара». Заметив, что наемница встает, добавил: «Думаю, они скоро должны закончить. Я тоже ее жду. Так что, если есть желание и время, тоже можешь ее подождать вместе со мной». Наемница задумалась. А потом, согласно кивнув мне, села обратно. Молчание слегка угнетало. Поэтому я решил немного поговорить с ней. Правда, перед этим следовало представиться. «Мы ведь все еще не знакомы», — сказал я воительнице. «Меня зовут Степан». И вопросительно посмотрел на нее. «Дага», — немного помолчав, ответила женщина, а потом добавила. «Да я знаю, кто ты, нам о тебе рассказывали стражники. Ты вроде разведчик из одного местного отряда. По крайней мере, о чем-то подобном говорили в казарме, когда мы заходили туда на пару минут, чтобы отметиться у командира гарнизона». «Понятно», — протянул, удивившись я. «Не знал, что местное сарафанное радио так быстро работает, и меня приписали уже к отряду кланка, хоть и негласно. Я хотел спросить еще что-то, но как раз в этот момент открылись двери за барной стойкой, и из них вышли Марш и Ламия». «А вон и она», — сказал я Даги, кивнув в направлении приближающейся к нам девушки. Карая вопросительно посмотрела на меня, когда увидела за нашим столиком наемницу. Я пожал плечами. «У нее какое-то дело к тебе, а не ко мне, поэтому я ничего не знаю». Ламия кивнула и села за столик. «Добрый вечер, Дага», — поздоровалась она с наемницей и спросила. «Что ты хотела?» Та поглядела на меня. «Понятно, опять тут лишние уши». «Ухожу», — поднимаясь из-за стола, кивнул я. Но меня удивила Карая. «Не нужно. Не думаю, что в этом есть какая-то острая необходимость», — взглянула она в глаза Даги. «Ведь так?» «Да мне как-то все равно», — пожала плечами наемница и посмотрела на меня. «Пусть остается». «Так я тебя слушаю», — Ламия в ожидании посмотрела на сидящую за столом воительницу. «Здесь такое дело», — начала свой рассказ предложение Дага, не особо обращая на меня внимания. «Мы с моими девочками подрядились на одну не очень сложную работенку на несколько дней». Она немного помолчала. «Это сопровождение груза одного торговца из соседнего города. Нам нужно будет сначала быстро добраться туда и потом с его караваном вернуться обратно. Думаем уложиться за неделю, может, чуть дольше, поскольку торговец хочет успеть еще до начала ярмарки закрепиться в городе». Карая кивнула на слова наемницы и продолжала внимательно ее слушать. А по мне и так все было в целом ясно. Когда я видел наемницу и ее отряд дома, то обратил внимание, что среди них нет ни одного относительно сильного мага, а при прямом боестолкновении с противником, особенно в таких мирах, где магия играет ведущую роль и является неоспоримой силой и преимуществом, без него не обойтись. И особенно это будет заметно, если маги есть у ваших врагов. Тогда без собственной магической поддержки будет очень сложно. Видимо, об этом же на совете отряда подумали и наемницы. И именно поэтому сейчас Дага и хочет предложить Ламии эту работу в ее отряде. Только девушка – местный гарнизонный маг. Не знаю, получится ли у нее вырваться из города на это время. Наверное, и сама Дага это знает и не стала бы обращаться к Карая, не имея на это каких-то своих оснований. «Так вот», — продолжила наемница, — «я тут поговорила с Марш», — кивнула она в направлении стойки бара, где снова стояла подруга Карая, — «и поинтересовалась, есть ли в городе достаточно сильный боевой маг с навыками хорошего бойца. Она же, недолго думая, порекомендовала обратиться к тебе. Сказала, что тебе будет несложно договориться в гарнизоне о своем отсутствии на это время». «А деньги тебе вроде нужны?» Дага вопросительно посмотрела на Ламию. «Ну так что, ты не против присоединиться к нам?» Карая задумчиво всмотрелась в стоящий на столе небольшой кувшинчик с напитком, будто он мог подсказать ей ответ на этот вопрос. Но вдруг повернулась ко мне. «А ты что думаешь?» Я как-то не ожидал, что ее заинтересует мое мнение, но если она спросила, то почему бы и не ответить? «Как я понял, им нужен хороший маг. Тебе деньги». И если у тебя не будет никаких проблем с тем, что ты уедешь из города, то почему бы и нет? Тем более, как сказала Дага, дело не очень сложное». «Да», — подтвердила та, — «обычное сопровождение каравана». Карая кивнула, но потом расстроенно посмотрела на меня. «А как же моя работа на вас? Ведь Тарс, скорее всего, уже договорился со смотрителем и получил разрешение на использование лаборатории. Он как раз собирался этим заняться, когда вернется в гарнизон». На нее заинтересованно посмотрела Дага. «А в чем дело?» — спросила она. «Да я тут согласилась поработать оценщиком артефактов для него и его партнера», — кивнула Ламия в мою сторону. «И должны мы были начать завтра с утра». «А это надолго?» — уточнила наемница. «Да не очень, за первую половину дня я бы управилась», — ответила девушка. «Ну и нет проблем», — пожала плечами амазонка. «Мы вообще собирались выступить только послезавтра». «Нужно подготовиться самим и договориться о животных. Тогда я с вами». Сразу почувствовав себя увереннее, согласилась Ламия. «Только получу разрешение у командира гарнизона на несколько дней отгула, да договорюсь с моими сменщиками». И тут она снова взглянула на меня. О чем-то задумалась, а потом спросила Дагу. «А вы не думали, что сейчас в окрестностях города и близлежащих лесах достаточно опасно? Много монстров и различных тварей пришло сюда из центра материка... «Ведь только что прошел очень сильный магический выброс, и вам в отряд может потребоваться разведчик». «Нет», — отрицательно покачала головой наемница. «Мы не думали об этом». Немного помолчав, она добавила. «Но я поняла, о чем, вернее, о ком ты говоришь». И она перевела взгляд на меня. «Но ты должен понимать, что это не рейд, а поход, и тут тебе не придется действовать в одиночку. Тут нужны просто твои знания, опыт и наблюдательность». «Я даже не очень уверена насчет твоих боевых качеств. Я ведь не видела тебя в деле. Так что стандартной двойной доли ты вряд ли получишь». Я равнодушно пожал плечами. «Нет, так нет, не особо-то и хотелось. У меня как-то вообще не было никакого желания никуда уезжать из города». «Я понял», — ответил я наемнице. «Ну и ладненько», — ответила она и вновь посмотрела на Караю. «Завтра вечером последние сборы, а послезавтра поутру выезжаем. А с тобой...» И она уперла свой взгляд в меня. «Я свяжусь чуть позже, когда мы это обсудим на совете». «Хорошо, я подожду». Я не расстроился, да и особо не обрадовался. «Работать я теперь смогу в любое время и в любом месте. Конечно, нужно подумать над внешней маскировкой, но тут не должно быть ничего сложного. Можно вплести в ту же энергоструктуру щита плетения хамелеона, и щит будет хотя бы частично перенимать черты окружающего меня обычного визуального пространства». И если особо не мельтешить и не шевелиться, то никто и не заметит ни моего присутствия, ни того, что я там делаю. Так и поступлю, решил я. Так что особо меня этот поход не напрягал. Времени, правда, будет на занятия чуть меньше, чем в городе, но зато появится возможность чуть лучше изучить и понять этот мир. А это, коль я тут задержался на неопределенное время, все равно делать рано или поздно придется. Да и Карая вон как радостно смотрит на меня. Видимо, она очень гордится тем, что сумела выторговать именно для меня это место в отряде, хотя мне его еще и не дали. Дага обещала, если они примут решение о моем участии в походе, найти верховое животное и для меня. На этом мы с наемницей распрощались, договорившись встретиться еще и завтра. Мы с Ламией ненадолго оставались в таверне, только чтобы девушка перекусила, и пошли домой. Карае требовалось начать собираться и подготовить чуть больше необходимых вещей, чем она брала в однодневный поход. Когда мы вошли в дом, я увидел, что и здесь была небольшая суета, которую устроили наемницы, тоже активно начав готовиться к предстоящему походу. К ним сразу присоединилась и Карае. Я же, немного понаблюдав за всем этим женско-девичьим бедламом, не понял такого ажиотажа и спокойно поднялся в свою комнату. Я решил дать себе пару часов отдыха, а потом засесть за реализацию своего плана. Требовалось внедрить в маскирующий щит плетения хамелеон, чтобы его было сложнее обнаружить со стороны. Дом Караи. Пара часов спустя. С плетением хамелеон и его дальнейшим внедрением в энергоструктуру щита никаких проблем у меня не возникло. Сначала я его удаленно наложил на первый попавшийся мне предмет. Им оказался мой многострадальный стол, стоявший напротив окна. Ну а что было делать, если кроме него никаких иных предметов у меня в комнате не было? Нужно хоть что-то притащить с улицы для экспериментальных целей, в очередной раз подумал я. Потом анализатор скопировал полученную энергоструктуру. И дальше мы уже работали на базе совмещения двух энергоструктур. Осталось только совместить площади покрытия и согласовать равномерное перераспределение энергии в обоих маскирующих плетениях. Так как такой опыт работы у меня уже был, то на базе нашего вероятностного модуля мы с анализатором достаточно быстро смогли разработать совмещенную структуру. Последующие эксперименты превзошли все мои ожидания. Если подобную энергоструктуру внедрить в артефакт и просто положить куда-нибудь, то в результате через пару минут, когда плетение хамелеон окончательно считает все входящие параметры окружающей среды, получится чуть ли не идеальная ловушка для любых магических существ, ведь никакой материальной преграды нет. Ее совершенно незаметно со стороны, ни на физическом уровне, ни на магическом, ведь поисковое плетение будет отражено, так как это не материальный щит. Заметить такую ловушку сможет лишь видящий, который для обнаружения магических аномалий не пользуется ничем, кроме своих врожденных способностей, или плетения, разыскивающие именно магические ловушки. Но им пользуются лишь поисковики в рейде, где шанс нарваться на нечто подобное очень велик. Так что в результате, совместив скопированную структуру плетения хамелеон со структурой ловушки для магов, я получил еще более опасную и смертоносную вещь. Теперь это была натуральная замаскированная магическая западня, попав в которую, можно было там и остаться. Вот множественный подход к применению одного и того же плетения. С одной стороны, я использую полученный мной результат как защитное и маскирующее средство, а с другой его можно применить и как пассивное или активное средство нападения. Еще раз проверив работу всех вариаций созданных мной плетений, я приступил к следующей важной работе. Мне нужно было рассортировать и классифицировать ту литературу, что была у меня в наличии. Книг было много. В общей сложности у меня набралось порядка 350 книг, касающихся разнообразных аспектов по работе с магией. Тут была и общая теория магии, и ее более углубленная специфика при том или ином использовании, а также различные более специализированные книги, касающиеся уже более узких направлений, таких как рунология, артефакторика, ритуалистика, алхимия и еще множество других. Ну и различные справочники. Рунные алфавиты, справочники формул, плетений, материалов, ингредиентов, бестиарии и прочее. Честно говоря, я даже не думал, что у меня скопилось такое множество книг. Даже если просто прочитать каждую, не особо задумываясь над содержанием, потребуется никак не меньше одного года непрерывного чтения. Если же вдумчиво разбираться с каждой из них, то я даже не представляю, на какой срок все это может растянуться. Кроме всего прочего, у меня были еще и инфокристаллы, которых было ничуть не меньше, а возможно и больше. Кстати, вспомнил я о тех нескольких инфокристаллах, что были с какими-никакими комментариями. Их я нашел как раз в библиотеке этой непонятной нежити. Может, посмотреть, что это? Коль проблем с интерпретацией рунного алфавита древних, благодаря учебнику, выданному мне Караей, у меня теперь не было, то можно прочитать, что же там такое. Как я понял, все они некие установочные пакеты. Примерно таким же был тот самый кристалл, с которого я и установил себе анализатор. Он ведь сможет мне немного помочь и в интерпретации того, что там может быть написано. Возможно, у него будет какая-то информация о том, о чем там может говориться. Ну или он определит, безопасно для меня это будет или нет. Подумал я и полез в сумку, разыскивая те самые инфокристаллы. Так, подобных кристаллов у меня 3. И что это? Смотрю на первый из них. Дар познания сущности не срабатывает, хотя я и пытался его вызвать. Так, а что в описании? Модуль построения ментально-информационной модели объекта. Второй инфокристалл. Модуль преобразования ментоинформационной модели в информационный массив данных. И последний. Модуль по анализу и обработке массивов данных. Ну, что я могу сказать? Явно прослеживается связь всех 3 установочных пакетов. Первый что-то создает, второй переводит то, что создал первый, в какой-то набор данных, а третий позволяет работать с этим набором данных. «Что скажешь, анализатор?» — задал я вопрос своему магическому компьютеру. Но, как оказалось, ничего он по данному вопросу сказать не мог. Хоть понятия каждой в отдельности ему и были знакомы, но что это такое в целом, не знал. Зато по каким-то своим параметрам сумел определить, что установка этих ментомодулей никакого особого вреда мне не причинит. Он даже был более чем уверен, компьютерный аналог мамы, клянусь, 80% вероятность, что они окажутся вполне с ним совместимы. Особенно это касалось последнего модуля, так как, судя по его описанию, он выполнял примерно те же функции, что и сам анализатор. Ну а коль мой помощник дал практически полную гарантию безопасности установочных пакетов, залитых в эти инфокристаллы, я решил рискнуть. Вреда от этого точно не будет, ну а то, что они могут оказаться очень даже полезны, я не исключал. Наглядный пример уже достаточно давно сидел у меня в голове, и в его полезности я нисколько не сомневался. А потому эту ночь я решил посвятить как раз установке этих пакетов. Тем более, как с ними работать я знал еще с тех пор, как инсталлировал себе анализатор. Но перед этим я убрал обратно в сумку все книги, чтобы потом не тратить на это время. Как прошла прошлая моя инсталляция с инфокристаллами древних, я прекрасно помнил, и потому не исключал подобного же результата и сейчас. Ну что, поехали. И я взял первый из них. Определить последовательность установки было легко, кейсы с кристаллами были пронумерованы. Подключаюсь к нему и начинаю работать с ним как с обычным артефактом. И опять все то же самое. Произвести установку? Да. И я замираю. Не отключаюсь, а именно замираю. Сознание работает. Но тело совершенно не подчиняется разуму. Вижу мысленный индикатор, который появился у меня перед глазами. Несколько минут, и установка завершена. Странно. Ничего. Ни боли. Никаких либо постэффектов, как было в тот раз. Больше похоже на активацию своего встроенного модуля, что провел сам анализатор. Ну и ладно. Наклоняюсь и беру второй инфокристалл. И повторяю процедуру. Все хорошо, это даже радует. Вот и последний. Провести установку. Да. Тут потребовалось времени значительно больше. Порядка часа. Даже больше, чем когда устанавливался анализатор. Но, как оказалось, это еще не все. Тело все так же не подчиняется мне, зато в моем сознании загорелась новая надпись. Провести интеграцию установленных модулей. И никаких вариантов, кроме согласия. Да, черт, а я еще радовался, что все обошлось. Сознание начало выворачивать и разрывать на части. И длилось это, по моим ощущениям, очень долго. Первая стадия интеграции модуля управления закончена, наконец появилась новая надпись. Но, как я понял, это только начало. Вторая стадия — поиск совместимых модулей и их подключение. Тут меня уже не так сильно корежило. Но все равно неприятно. Завершено. Обнаружено 6 разнородных ментальных модулей, имеющих общую совместимость. И сразу же произвожу их подключение. «Каких 6?» — удивился я. «Я установил только 3, ну, плюс еще анализатор и тот его внутренний вероятностный модуль. Это максимум 5. Что он еще мог принять за отдельный модуль?» Додумать я не успел. Видимо, настало то самое место, когда меня достало по-настоящему. Сознание не просто разрывало, оно рассыпалось на множество составных частей. Какая-то внутренняя боль, изматывающая и ноющая, поселилась в его каждой частичке. Сколько все это продолжалось, не знаю. Но когда я, наконец, осознал себя, первое, что увидел — За окном уже начало светать. Однако и это был еще не конец. Произвожу общую синхронизацию потока поступления данных. Было неприятно, но по сравнению с только что пережитым состоянием, можно сказать, я вообще ничего не почувствовал. Синхронизация завершена. Какое-то мгновение, и я начинаю заваливаться на бок. «Черт!» — пробурчал я, успев ухватиться за край стола. И медленно побрел к кровати. Такое ощущение, что все мое тело пропустили через соковыжималку, потом мясорубку, и напоследок прокрутили в барабане стиральной машины. Каждая клеточка тела болит, все кости ноют. Такого со мной еще никогда не было. Даже представить не мог, что окажусь в подобном состоянии. Еле накладываю на себя несколько средних исцелений. Оказалось, из меня еще и практически всю энергию эта инсталляция выкачала, хотя во время процесса я этого даже не заметил, не ощутил. Почувствовав небольшое облегчение, заваливаюсь на кровать. Это тот самый случай, когда мне крайне необходим отдых. Уже практически провалившись в сон, вспоминаю, что не снял защитный купол, и на последнем издыхании отключаю его. Что удивительно, сознание все время, пока шла установка, поддерживало самостоятельно его работу. «Ну а теперь спать», — подумал я, отключая сознание. Так было гораздо проще и быстрее отрешиться от окружающего мира и провалиться в царство снов. Хотя сны-то мне как раз никогда и не снились. Дом Караи. Утро. Раздается тихий стук в двери. «Степан!» — это голос Караи. «Степан, вставай! У нас не так много времени. Мы договаривались с Тарсом на утро». Поднимаюсь с кровати. Голова гудит. Все тело ноет. Так и не отдохнул. Но, по крайней мере, чувствую себя чуть лучше, чем несколько часов назад. Пытаюсь понять, что от меня хочет девушка. Но мысли еле ворочаются в голове. С трудом вспоминаю о нашем уговоре пойти в лабораторию гарнизона. Черт, так нельзя, понимаю я. Подхожу к двери и, открывая ее, отвечаю Ламии. «Прости, я немного проспал, устал, оказывается, несколько больше, чем думал». Девушка удивленно смотрит на меня. «Да я вижу. Что с тобой?» «Похоже, приболел чуток», — отвечаю я. «Слишком уж необычное это для меня состояние, так что вполне сойдет за правду. Хотя я и не помню, когда болел в последний раз». «Понятно», — кивает девушка. «Если хочешь, можешь остаться дома, мы справимся и без тебя. Там нет ничего сложного». «Да нет, пройдет», — махнул я рукой. «Соберусь минут через пять. Подождешь?» «Да». — ответила Ламия и указала себе за спину. — Я внизу. — Хорошо, спасибо. — выдохнул я и закрыл дверь. Я вытащил из сумки артефакт, в который была встроена структура маскировочного щита, и активировал его. Наложил на себя еще 4 плетения среднего исцеления. Вот теперь я чувствовал себя вполне нормально. Отключив амулет, убрал его обратно и прошел в ванную, где быстро привел себя в относительный порядок. Вот теперь я стал похож на человека. Ну а дальше вернулся в комнату, как обычно собрал все свои вещи в сумку, нацепил сбрую с оружием и спустился. «Все, я готов», — сказал я изумленно рассматривающей меня девушке. «И не скажешь, что ты только что был чуть краше мертвеца. Странный ты», — резюмировала она. Я пожал плечами. «Какой уж есть!» И мы направились в гарнизон. Нам нужна была лаборатория. Гарнизон. Утро. День. «Ну и где вы застряли?» — встретил нас чуть ли не у самых ворот Тарс. «Лаборатория в нашем распоряжении до полудня, нужно поторопиться». И тут же спросил у Ламии. «Нам хватит этого времени?» «Должно», — откликнулась девушка. «Хорошо, а то я из-за этого переживал. Там сегодня вторая половина дня занята, и можно будет снова занять лабораторию только завтра», — объяснил стражник. Девушка отрицательно помотала головой. «Завтра я уже не смогу, так что нужно успеть сегодня. Будете мне помогать?» «Да без проблем», — за нас обоих ответил Тарс. Мы направились в сторону отдельно стоящего здания. «Я наши трофеи уже принес туда», — сказал стражник перед самым входом в здание. «Так что дело осталось только за тобой». И вот мы внутри. Честно говоря, я ожидал какое-то, не знаю, ну, хотя бы место, похожее на лаборатории в академии, столы, стулья, разбросанные свитки. Тут оказалось почти стерильное помещение, в центре которого стоял средних размеров каменный стол. Только вот что необычно. Это был совершенно нейтральный стол, вернее, материал его изготовления. У него не было никакого своего ментального поля или магического излучения. «Хорошо, место подготовлено», — также, посмотрев на стол, удовлетворенно произнесла Карая и повернулась к нам с Тарсом. «Начнем. Положите туда», — она показала на гладкую столешницу, — «несколько предметов из тех, что вы собрали. Только не рядом, между ними должно быть примерно 30 сантиметров». «Понял», — кивнул стражник и сразу же направился к одному из стоящих у стены мешков. Я последовал за ним. Мы выполнили то, что попросила Ламия. «Пойдет», — оценила она нашу работу и, подойдя ближе, начала зачитывать какое-то заклинание. Мы остались стоять в стороне. От нечего делать я стал рассматривать то, что сейчас происходило, а также находилось на этом столе. И только теперь обратил внимание на те изменения, что произошли с интерфейсным окошком анализатора. Ведь до этого мне все как-то было некогда. Сначала проснулся еле живой и не выспавшийся, потом собирались и пошли в гарнизон, и только здесь заметил, что же случилось с моим виртуальным компьютером. Там появились новые меню и вкладки. Да и вообще у меня складывалось впечатление, что он и сам претерпел значительные изменения. Только пока я не мог определиться, какие. Ну, естественно, кроме тех, что были на виду. «Ну и что это у нас?» — подумал я, глядя на те дополнительные меню, появившиеся в главном интерфейсном окошке анализатора. «Получить текущие данные из существующего ментоинформационного поля объекта». «Скопировать структуру существующего ментоинформационного поля объекта и преобразовать ее в поддерживаемый тип моделей». «Создать модель ментоинформационного поля объекта». «Преобразовать модель в смысловой и аналоговый набор данных». «Провести анализ, сопоставление, сортировку и группировку полученных данных». «Передать данные в базу знаний». «Провести переиндексацию базы знания после внесения новых данных». «Получить данные из базы знаний. Задайте параметры поиска данных». «Это чего такое?» «Так, начнем с того, что хотя бы примерно мне известно. А это пункты с третьего по последний. Третий и четвертый пункты — это, судя по всему, как раз те первые и второй модули, установкой которых я и занимался. Последние четыре — это пункты, скорее всего, относящиеся к тому модулю, который и устанавливался дольше всех с последнего инфокристалла. Но вот что это за первый и второй пункты? Такого я точно не видел и не помню. Но откуда-то они появились». И, что странно, мне это что-то напоминает. Только я не могу понять, что. Ладно, у меня есть прекрасная возможность это проверить. Выбираю взглядом ближайший объект, в котором угадывается небольшой внутренний запас магической энергии. Значит, и какое-то поле у этого предмета есть. Так, теперь что? Выбираю. Получить текущие данные из существующего ментоинформационного поля объекта. И активирую этот пункт меню. Сразу же вижу. Выберите объект воздействия. Никаких там мышек, точек, подсвеченных контуров и прочего не было, чем бы можно было выделить тот самый небольшой внутренний орган перевертыша. Поэтому я просто фокусирую на нем свой взгляд. Объект выбран. Проводится считывание данных. Несколько мгновений, и вот результат. Биологический материал. Мышечная ткань, предположительно внутренний орган неизвестного существа. Энергетические свойства. В этом месте появилась какая-то непонятная величина. Ментоактивные свойства. И еще одно значение. Особые свойства. Увеличение регенеративных способностей организма на 7%. Время действия от 50 минут до 1,5 часов в зависимости от массы объекта. Особые свойства. Временное ускорение процесса восстановления энергетического баланса на 13%. Время действия от 15 до 40 минут в зависимости от объема ментоинформационного поля и пропускной способности каналов передачи ментальной энергии. Побочные эффекты? Нет, как-то слишком знакомо все это звучало. Конечно, отчет был более формализован, но я уже нечто подобное видел, и не один раз. В мою голову закралось одно невероятное предположение. Надо бы выбрать что-то из того, с чем мне уже приходилось работать. И мой взгляд остановился на костях одного из тех необычных существ, что напали на нас. Нужно выбрать то, что имеет собственное поле. Таких костей было не очень много, но они были. Это пойдет, решил я. Хотя именно таких предметов раньше у меня не было, но были другие. Главное — уловить закономерность, которая мне необходима. Повторяю всю процедуру по новой. Жду результата. Пара мгновений, и отчет у меня перед глазами. Биологический материал. Костная ткань, предположительно, кость неизвестного существа. Энергетические свойства. Ноль. Ну, с этим понятно. Ментоактивные свойства. Тут опять какое-то значение. А вот дальше пошло уже то, чего не было ранее. Ментоактивная емкость. От такой-то величины до такой-то. Длительность сохранения энергии — 3 года. Энергетические потери при сохранении от 5% в 3 месяца. Ну а дальше пошло то, что уже было. Особые свойства. Максимальная емкость хранения энергии достигается при использовании ментоэнергии класса X3. Побочные эффекты — нет. И вот этот отчет мне сказал гораздо больше, чем предыдущий. «Так это же дар познания сущности», — ошарашенно подумал я, «но преобразованный в рабочий модуль. Как такое может быть? Неужели дар богини-кошки этот непонятный модуль древних воспринял как еще один автономный модуль? Похоже, так и есть. И после этого интегрировал его, подключив к общему интерфейсу и к моему анализатору. Нереально. Но тогда получается, что богиня мне передала некий свой дар, читай, ментальный модуль, с которыми может работать этот уже установленный мной самим агрегат. Интересно, что он еще может? Черт, и никаких инструкций. Но зато появились новые возможности. Кстати, там моргают надписи, которые появились после полученных отчетов. Скопировать обнаруженные структуры ментоинформационных полей и преобразовать их в поддерживаемый тип моделей. Провести преобразование моделей в смысловой набор данных. Записать полученные данные в базу знаний. Я, естественно, согласился. Что уже терять, коль я влез в это дело по самый локоть? Сохранено 2 типа моделей. Получены идентификационные параметры. Данные перенесены в базу знаний. И через несколько мгновений. Обнаружены идентичные типы ментоинформационных полей. Коэффициент совпадения 95%. И в моем воображении подсветились некоторые органы и практически все кости, лежащие как на столе, так и еще не вытащенные из мешков. Получается, я могу довольно быстро выделить все одинаковые объекты со схожими свойствами, даже в этой мешанине магических полей. «Что еще?» — спросил я себя. Но тут как раз закончила со своим плетением Карая, и я перевел взгляд на него. Оказалось, ничего необычного не появилось. Все то же самое, что и раньше. Основные свойства плетения, длительность его работы, узловые и фиксирующие точки, энергетическая емкость и потребление плетения. Вот этого раньше не было. Ну и предложение скопировать структуру или разрушить ее. Хотя нет, вот еще кое-что. На основе имеющихся данных анализатор предложил преобразовать эту энергетическую структуру в рунную формулу. Такого раньше точно не было. Анализатор мог считать все эти данные, но не увязывать их между собой. Рунные формулы для него были рунными формулами, а энергетические структуры — именно энергетическими структурами. О параметрах работы и копии ментального слепка поля я не говорю. Похоже, эта функция сейчас продублирована. Однако до этого он самостоятельно даже не мог в своем вероятностном модуле протестировать работу рунной формулы, пока я реально не воспроизведу плетение и не получу его уже готовую энергетическую структуру. Так было и с плетением «Хамелеон», которое я хотел внедрить в структуру щита. Благо, я сразу сообразил, в чем подвох, и сам первый раз наложил плетение, чтобы он смог получить его энергетическую структуру. Но сейчас все было по-другому. Анализатор предположил не воспроизвести по формуле то, что получится, а синвертировать операцию и по уже готовой структуре воссоздать ее формулу. Это было очень интересно, и если подобный функционал окажется полностью рабочим, то мне это даст огромнейший бонус. Для пробы я проделал предложенную операцию. И к моему удивлению, хоть я этого, если честно, и не ожидал, получил какую-то рунную формулу, составленную на языке древних. Осталось лишь проверить, насколько она работоспособна. Но так как в реальности я этого сделать не могу, то может это проверить в вероятностном модуле, задумался я. Хотя ранее он мог прогнозировать работу не рунных формул, а только уже готовых структур, но в связи с последними результатами почему бы и не попробовать. Передаю полученную формулу в модуль вероятностного прогнозирования. Ну, как-то он сработал, констатировал я, проверяя входные и выходные параметры. Только вот что он получил на выходе, я, конечно, узнать не мог. Лишь какие-то эмпирические данные, которые мне ни о чем не говорили. Однако смоделированная при работе энергетическая структура была полностью идентична той, что мы скопировали с плетения, которым сейчас воспользовалась Карая. Так что будем считать проведенный эксперимент успешным. Что еще мы имеем? Похоже, с иными наборами рунных алфавитов, кроме алфавита древних, анализатор не умел работать. Но как только я об этом подумал, он предложил мне преобразовать полученную формулу в один из возможных вариантов ее альтернативного отображения и вывел список некоторых из известных мне рунных алфавитов. «А почему не все?» — сначала удивился я, и только потом до меня дошло, что все рунные алфавиты могут и не подходить для отображения этой рунной формулы на их языке. Ведь не все руны древних с ними сопоставимы. И именно эта мысль натолкнула меня на еще один напрашивающийся вывод. Похоже, этот последний модуль, который я установил себе, делает гораздо больше, чем анализ полученных данных. Ведь, хоть и не первым пунктом, но у него стоит как раз именно сопоставление и обработка данных, и, по всей видимости, это относится ко всем данным, к которым у него есть доступ. «Ни черта себе!» — пораженно подумал я. «Выходит, я могу получить формулу на любом рунном языке, на котором она может быть воспроизведена, проведя сопоставление с уже известными мне рунами». Кроме того, явно проводится классификация по самой базе знаний. Ведь смог же я каким-то образом идентифицировать все одинаковые артефакты, которые уже успел исследовать. А значит, и по остальным полученным данным мой виртуальный компьютер теперь должен проводить аналогичную работу. Следовательно, теперь я реально смогу на основе работы анализатора с его вероятностным модулем составлять новые плетения или модернизировать и оптимизировать старые, и работая не только с их энергетической структурой, но и с различными рунными алфавитами. А кроме того, я могу идти и от обратного. Запрограммировав нужный эффект, получить энергетическую структуру его вызывающую, а потом преобразовать ее в рунную формулу. Невероятно. Снова поразился я. Ради такого бонуса стоило поваляться в кровати и поболеть. Но и это было еще не все. Я проверил всего несколько рабочих пунктов, но были и другие. Что они означают? Чего гадать, если можно попробовать? Решаю я и выбираю меню. Создать модель ментоинформационного поля объекта. Активирую его и, выбрав очередной артефакт, отдающий не слишком мощным энергетическим фоном, сосредотачиваюсь на нем. И тут же получаю ответ. Создание модели не требуется. Объект имеет собственное ментоинформационное поле. Так, если это меню не работает с тем, у чего наличествует собственное ментоинформационное поле, то... И я быстро выбрал один из каких-то невзрачных кусков. Активирую нужное меню. Несколько мгновений и получаю результат. Биологический материал. Костная ткань. Предположительно, кость неизвестного существа. Энергетические свойства. Ноль. Ну, с этим понятно. Ментоактивные свойства – нет. Ментоактивная емкость – какое-то совсем небольшое число. Длительность сохранения энергии – 4 дня. Энергетические потери при сохранении – от 22% в день. Особые свойства – нет. Побочные эффекты – нет. Обалдеть! Те камни, что я выбирал и на которых срабатывал дар, я и считал обычными, но в них все равно тлела очень небольшая искорка магии. А в этом обломке кости ее не было вовсе. И получается, что я могу создать ментоинформационную модель даже для тех предметов, у которых ее нет. И тут я посмотрел вниз. В сумке у меня лежит куча книг и инфокристаллов. А это поле ведь не просто так называется ментоинформационным. И если предположить, что где-то содержится хоть какая-то информация, то, возможно, я смогу ее оттуда вытащить через полученную модель и последующую ее обработку модулем, проводящим анализ выявленных при этом данных. Этот вопрос меня очень заинтересовал. Он требовал проведения срочных экспериментов. Жаль, что прямо сейчас их не проведешь, но можно подождать и до вечера или ночи, как получится. Тем более и Карая, как я заметил, закончила с плетением, и теперь к ней поступали данные, полученные работающей структурой и передающие ей результат в виде рунных символов древних. Это... Ламия стала откладывать в сторону органы, отдающие небольшим количеством энергии жизни. Регенерирующие ингредиенты. Их можно продать ведунам или алхимикам. Получилась небольшая кучка. Странно, она выбрала не все из того, что лежало на столе, и из того, что обнаружил я сам, как при помощи модернизированного анализатора, так и за счет своего магического видения. Анализатор утверждал, что пропущенные девушкой органы совершенно ничем не отличаются от тех, что она выбрала. Но что еще более интересно, Плетение отреагировало только на них. Возможно, это как-то связано с тем пороговым значением энергии, на которое срабатывает плетение. Эту гипотезу сразу же проверил анализатор. Так и оказалось. Плетение отреагировало только на те артефакты, у которых величина, определяемая анализатором в ментоактивных свойствах, превышала 300 единиц. Определить так точно получилось именно потому, что она выбрала орган, у которого этот параметр был равен 301 единице и прошел проверку, а другой со значением 300 не прошел. И так везде. Я просматривал и запоминал. Потом соберу остатки. Это заготовки под артефакты. Между тем продолжала сортировать наши трофеи Ламия. Рунологи и артефакторы тоже приезжают на ярмарку, так что реализовать все это не составит особого труда. И перед нами появилась новая кучка. Среди различных костей тоже было то, что она оставила, но что мой анализатор определял как абсолютно нормальные заготовки, только с недостающим для проходного балла параметром ментально-активного значения. Плетение девушки работало стабильно, отсекая вроде различный и неинтересный никому мусор. Только вот с этим не был согласен мой виртуальный компьютер. Да и я сам. Ведь можно зарядить все эти артефакты до примерно подходящего уровня и реализовать их, что я, в общем-то, и решил сделать. Рассортировав отобранные ингредиенты и заготовки для артефакторов, мы перешли ко второй партии. Я же между делом прибрал весь мусор, незаметно скинув в пару мешков оставшиеся без внимания природные артефакты. Итак, мы проработали следующие 4 часа. Карая оказалась дотошным оценщиком и очень тщательно отобрала все, что можно продать. Ну, конечно, если забыть о том, что примерно треть досталась мне. Когда мы закончили, на столе остались те два органа виверн, которые никому не понадобились, но которые я у них вырезал. «А это что?» — спросил я у девушки. «Ничего», — ответила она. «Обычные органы не представляют никакой ценности». «Ну а что я тебе говорил?» — усмехнулся Тарс. «Так что не расстраивайся, северянин. Они не занимали много места, да и ценного из-за них ничего оставлять не пришлось». И стражник хлопнул меня по плечу. «Не всем везет, и попадается что-то не слишком стоящее. Никто не стал бы оставлять что-то, если бы оно представляло хоть какую-то ценность. Слишком много там было магов». И он еще раз хлопнул меня по плечу. Протянул я, глядя на лежащие на столе непонятные органы. «Возможно, вы и правы». А сам задумался. «И было отчего». Ведь анализатор после построения модели и ее изучения выдал совершенно иные результаты. Биологический материал, мышечная ткань, предположительно внутренний орган неизвестного существа. Энергетические свойства – нет, ментоактивные свойства – нет. И тут бы и закончить, но это было не все. Особые свойства – преобразователь и катализатор изменений. Особые свойства – двукратное укрепление костной ткани – и полуторакратное укрепление мышечной ткани, трехкратное повышение эластичности всех типов тканей, побочные эффекты неизвестны. Ну и что это такое, задался я вопросом, это мне было неизвестно. Только вот то, что это явно никакой не хлам, теперь я был более чем уверен. На этом мы закончили. Рассортировав все ценное по мешкам, отдали их на хранение Тарсу, он обещал позаботиться о наших трофеях. Карая даже не усомнилась в этом. Ну, а мне было не до этого, так что я и не переживал. Мусор мы с ним вытащили вместе, только вот то, что я отложил в отдельные мешки, незаметно перекочевало ко мне в сумку. Мы распрощались со стражником и отправились каждый по своим делам. У Карая еще были какие-то дела в гарнизоне, да и с капитаном она собиралась поговорить, а потом ей нужно было пробежаться по местным лавкам и купить кое-что в дорогу. Ну, а мне здесь делать было нечего. Тем более через пару часов я обещал появиться у Ламий, но перед этим мне было необходимо заскочить домой и, наконец, проверить, что же мне досталось в том самом, так и не открытом мной сундучке с артефактами, один из которых я и собирался продать родственницам Караи. Да и с парой книг или инфокристаллов будет немного времени поэкспериментировать, поэтому я, не задерживаясь, вышел за ворота и направился к дому Ламии. Нужно использовать все возможности, что у меня появились, что я и собирался сделать. «Это он?» — спросил невысокий мужчина у другого, более полного и высокого, стоящего рядом с ним. — Да, стражники сказали, что именно этот парень сорвал проникновение в город наших братьев. — Он один и смог засечь всех? — Да, старший, — кивнул второй. Невысокий немного помолчал. — Его нужно убрать, — распорядился первый. — В городе не нужен такой слишком уж глазастый человек. «И как он только смог, ведь он не маг». «Говорят, он северянин», — ответил ему толстяк. «Тогда понятно», — кивнул тот, кого назвали старшим. «Они наши вечные враги и чувствуют нас, будто видят насквозь. В этом случае его следует уничтожить уже сегодня. Ведь он может сорвать всю нашу операцию по внедрению». Невысокий посмотрел вслед удаляющемуся в сторону города молодому парню со светлыми растрепанными волосами. «Уже сегодня», — повторил он. «Мы сделаем это, мои братья будут готовы», — ответил толстяк, и больно уж плавно и грациозно для своих немалых габаритов, развернувшись на месте, растворился в темноте уходящего вдоль городской стены переулка. А старший, постояв еще немного под крышей здания, неторопливо вышел на тротуар и направился к открытым воротам гарнизона. «Привет, сержант!» — окликнул его стражник, стоящий у ворот. Человек махнул ему в ответ рукой и зашел внутрь. Только вот тот, кто зашел на территорию гарнизона, никогда человеком не был.